«Может быть, мы сошли с ума?» — предположила Настя, чувствуя, как у нее зябнут руки. А раньше она могла ходить без перчаток и варежек даже зимой. «Вместе?» «Бывают случаи массового психоза». «Бред!» — заявил Ярослав. «Слишком много людей одновременно рехнулись». «Не рехнулись, а были поражены эпидемией, в основе которой лежит внушаемость. Или нас загипнотизировали. Массово». «Фигня!» — уверенно сказал Ярослав со смешком, понимая вдруг, что голосом Мельниковой очень удобно спорить и вообще унижать людей. Вроде бы сказал только одно слово, а прозвучало так высокомерно, как будто бы он произнес целую уничтожающую тираду. Настя сощурилась, хотела упереть руки в боки, как часто любила это делать, но, вспомнив, что руки чужие, отдернула их. «И что же тогда произошло?» «Нас заколдовали». Он обладал куда более мистическими взглядами на жизнь, нежели рациональная Настя. «Что? Зарецкий?» Настя понизила неудобный голос до шепота и поближе подошла к своему телу, в котором сейчас сидело какое-то чучело мужского пола. «Ты с ума сошел? Какое колдовство? Какой на дворе век?» «А что тогда с нами произошло? Что?» Не мог более сдерживать в себе эмоции Ярослав, который постепенно отходил от первого шока. «Как ты можешь это логически объяснить?» «Нам надо все обдумать», — с отчаянием сказала Настя. «Вспомнить, понять». «И решить, как вернуться обратно», — скрипучим старческим голосом заявил Ярослав, лихорадочно вспоминая книги и фильмы, в которых герои поменялись телами. «Слушай, Мельникова, может быть, нам того?» «Что того?» — не поняла девушка. «Ну», — Яр на миг забывшись попытался поиграть по привычке бровями. Увы, мышцы на лице Насти не позволили ему это сделать. Изгибать бровь она умела только одну, да и не так мастерски, как Зарецкий. «Говори нормально». «Я тут вспоминаю разные фильмы. Может быть, нам кое-что сделать? Например...» «Я с тобой этого делать не буду», — топнула ногой Настя, и только спустя несколько секунд осознала, что жест этот был совершенно не ее. «Поцеловаться?» — предложил Зарецкий, упрямо задрав подбородок и глядя в собственное лицо. «Я не собираюсь целовать саму себя», — отрезала девушка. Яр закатил глаза и тотчас пугливо поймал себя на том, что раньше этого не делал. «Он что, превращается в днище?» «Подумай сама. Может быть, через тесный физический контакт нам удастся вернуться обратно?» Терпеливо пояснил он. «Вспомни все эти фильмы и книги про переселение душ. Помнишь посыл? Обмен телами сближает. Люди, которые испытывали взаимную ненависть, начинают понимать и принимать друг друга. Даже влюбляются», — брезгливо добавил Яр. «Сама подумай, Мельникова, это же как про нас. Мы ведь постоянно ссорились. Мы все время встречались, как будто специально, и начинали ругаться из-за всего на свете. Может быть, нам тоже надо принять и понять друг друга?» «Интересная теория», — поджала губы Настя. «И что, при поцелуе наши души или что там есть в людях перелезут, как глисты изо рта в рот, и мы станем сами собой?» — съязвила она, пытаясь согреть руки. Прятать их в карманы она не хотела, слишком интимно, что ли. «Ты такая мудрая! Что ты еще можешь предложить?» — вспылил Ярослав. «Ничего», — растерянно произнесла Настя. Пока что на ум ничего не шло. «Мы должны хоть что-то делать, пытаться. Я хочу выбраться из этой задницы». «Это не задница, а мое тело», — заметила девушка с усмешкой. «Какая разница?» — заорал Яр. «Большая. Я тоже хочу оказаться внутри себя, а не внутри тебя. Но для начала нам надо все продумать, взвесить, решить. И только тогда действовать». «А если мы потеряем время?» — резонно предположил Ярослав. Идея поцелуя стала для него той самой соломинкой, за которую хватается утопающий. «Вдруг упустим шанс? Что, если сейчас не сможем вернуться, то уже никогда? Я не хочу до конца жизни сидеть в тебе!» — выкрикнул он, кидая в ближайшую ель палку. Как и следовало ожидать, тонкие девичьи руки оказались слабыми. «Черт!» — выкрикнул с силой Яр и замолчал с ненавистью, откинув назад волосы и прижав пальцы к колбу и вискам. Серые глаза заволокло страхом. От светло-зеленых повеяло безнадежностью. «Надо сделать хоть что-то». «Делай». А если не получится? Ты будешь знать, что пытался. Мне страшно. Мне тоже. Хорошо. Вдруг устало согласилась Настя, глядя в голубое хрустальное небо с белесыми воздушными прожилками. Давай. На какой-то момент это стало и ее соломинкой. Хрупкой, тонкой, ломкой. Такой же прозрачной, как и надежда все вернуть назад. «Что давать?» — не сразу понял Ярослав. «Целуй». «Спасибо за разрешение, детка. И если ты думаешь, что я в восторге от этой идеи, то глубоко ошибаешься». Они встали напротив друг друга, хмурясь и явно видя один в другом врага народа номер один. «Начинай, пока я не передумала», — сказала Мельникова злобно. Ей в страшном сне подобное не могло присниться. Яр с кислым выражением лица зажмурился, как капризный ребенок, привстал на цыпочки, но все-таки до собственных губ не достал. И впервые задумался о том, как должно быть с ним неудобно невысоким миниатюрным девушкам. «Наклонись», — потребовал он. «А на руки тебя не взять?» — фыркнула нервничающая Настя, но послушно склонила голову. Тело Ярослава ее раздражало. Слишком многое в нем было иначе. Рост, вес, центр тяжести, длинные конечности, которыми сложно было управлять. Девушка чувствовала себя роботом в штанах. Вместо поцелуя они одновременно распахнули глаза, едва ли не касаясь друг друга кончиками носов. Особого желания целоваться не было у обоих. Зато печать страха хоть и выцвела, но никуда не исчезла. «И как мы должны это делать?» — спросила почему-то шепотом Настя. С запада подул резкий ветер и взметнул длинные пшеничные волосы, принадлежащие ее телу. Девушке пришлось поправить их. Зарецкий, явно забыв, что столь пышная шевелюра теперь принадлежит ему, стоял столбом. Со стороны эта картина казалась милой. Парень поправляет девушке пряди развивающихся на ветру волос и заправляет за уши, а та преданно смотрит ему в лицо, и вокруг... Осенний лес, осыпанный желтой солнечной пудрой по верхушкам. «Как-как? Как раньше?» — пожал плечами Ярослав, мужественно терпя прикосновения Насти и не показывая, что нервничает. Только лишь на щеках его появились бледно-розовые пятна, что еще совсем недавно так привлекли Карла. «Не обнимай меня. Просто поцелуй, как лекарство». Тихо и твердо сказала девушка, то ли предупреждая его, то ли успокаивая себя. «Не говори ерунды. А ты не пялься на меня, как на чудовище. Не собираюсь откусывать язык, он же мой», — неудачно пошутила Настя. «Идиотка». Их губы соприкоснулись, одинаково теплые, сухие. У Насти плотно сжатые, у Яра чуть приоткрытые и едва заметно подрагивающие. Соприкоснулись ровно на секунду, подарив странные, почти болезненные ощущения. Ничего не произошло. Соломинка не вытянула двух утопающих, и они потонули в тоннах солнечного света, смело пробивающегося сквозь кроны нежно-золотистыми колоннами. Настя в смущении прижала костяшки пальцев ко рту и тотчас отдернула их от себя, рот-то чужой. Ярослав еще больше залился краской. Совершенно не вовремя ему вспомнился обрывок из старого разговора с друзьями. Как-то с парнями они обсуждали животрепещущую тему. А что чувствуют девчонки? Шейк даже сказал со смехом, что хотел бы на пару часиков оказаться в теле девушки, чтобы познать их ощущения. Яр тогда поймал себя на мысли, что это был бы интересный опыт. Во сне, разумеется, а не наяву. А вот теперь жизнь давала ему невероятный шанс. Только ему было плевать, что и как там чувствует Настя. Он хотел вернуться в свое тело, и она тоже. «Безумие», — проговорил Ярослав, глядя в одну точку в лесу. Ветер опять взметнул волосы, и Насте пришлось поправлять их. От бессилия хотелось плакать, и на глаза наворачивались слезы. Чужие глаза, чужие слезы, чужое тело. Как же так? «А что ты потом предложишь?» — спросила хриплым шепотом Настя. «Еще более близкий контакт». Ответа парня она не дождалась. Позади них послышался хруст ветки и шорох травы, и оба узника чужих тел оглянулись назад. На лесной тропинке стоял Карл и с некоторым удивлением и недоумением смотрел на них. Он видел и их поцелуй, и то, как Ярослав, по его мнению, поправлял Анастасии волосы, и то, как они смотрели друг другу в глаза, печально и тоскливо, как давным-давно разлученные влюбленные. Позади Карла стояли Алсу с Олегом, и вид у них был не менее потрясенный. Такого они точно не ждали. «Сделай его, подруга!» — радостно выкрикнул темные силы, единственный, кто не растерялся. Появление друзей Карла, признаюсь честно, застигло нас врасплох. Стоило лишь Олегу открыть рот, как я вздрогнула, а Зарецкий отскочил от меня на несколько шагов, усиленно делая вид, что ничего не произошло. Щеки его залились нежным румянцем, а в глазах появились злость и паника. Он демонстративно пялился на близ растущую елку на острой вершине которой сидела лесная птица, а я смотрела поверх голов друзей, чувствуя, как гулко бьется чужое сердце. Вдруг стало страшно, что нас сейчас разоблачат. Что тогда будет? Но тут же одернула себя. Нет, никому в здравом уме не придет в голову такая мысль. Никто не поверит. Я бы тоже не поверила. До сегодняшнего утра. Ну вот, не сделала. Искренне огорчился темные силы. Я тебя сделаю, с раздражением ответила я другу, на мгновение забывшись. Правда? Тотчас сощурился Олег. «Приятель, будь паинькой, если не хочешь неприятностей». В его голосе слышалось предостережение. «А если хочу?» — против воли спросила я, понимая, что не стоит злить взрывоопасного Олега, которому только дай повод прицепиться к какому-нибудь субъекту мужского пола. «А если хочешь?» — размял мышцы шеи приятель. «Я тебя ими обеспечу». «Подаришь?» — вновь вырвалось у меня. И прежде чем я осознала, что иду на конфликт, добавила неприятным енотовским голосом: «Детка». «Я сам стану твоей неприятностью, малыш», — усмехнувшись, отвечал темные силы. Он в упор глядел на меня с затаенной угрозой, и я впервые в жизни почувствовала на себе агрессию Олега. Он видел во мне не Настю, а парня, который выводил его из себя, и который, возможно, приставал к его подруге. «Олег!» Дернула его за рукав Алсу. «Не начинай!» «Это он начинает!» Возмутился тот. «Соблазнил нашу Наську, теперь грубит! Стоит проучить, дур!» На этом Алсу закрыла Олегу рот рукой, и он тотчас укусил ее, но подруга не обращала на это внимания. «Что происходит?» Удивленно спросила Алсу, тревожными глазами глядя на меня. «То есть на мое тело? То есть на Зарецкого?» Уж она-то точно знала, как я и этот мальчишка терпеть друг друга не можем. «Настя?» «Ничего», — выдавила я, забывшись, что теперь вовсе не Настя. И тотчас стиснула зубы. «Нельзя себя выдавать». «Все в порядке», — сквозь зубы выдавил и Ярослав, вспомнив, что теперь Настя он, и неуклюже улыбнулся. «Тогда продолжайте», — весело велел темные силы, не спуская с меня глаз. Я едва сдержала себя, чтобы не велеть другу замолчать. Только разборок с ним нам еще не хватало. «Мы тебя потеряли и пошли искать», — продолжала Алсу. «Нам сказали, что ты едва не подралась с какой-то девушкой, избила парня и пошла в лес». «Это он меня потащил», — вякнул Зарецкий вдруг тонким голоском. Руки его были сложены впереди, как у послушной ученицы. В своей, моей ночной рубашке и огромных кедах он выглядел трогательно. Количество агрессии в мою сторону, посылаемой Олегом, увеличилось вдвое. Казалось, он готов подойти ко мне и отвесить пару хороших пинков. Раньше столь трогательная забота обо мне меня бы умилила, теперь же только злила. «Ты же сама хотела», — с напором сказала я. «Выединенное местечко». «Зачем?» — не поняла Алсу. «А, ну да, точно, он мне так нравится». Пока все обалдело молчали, Зарецкий косо улыбнулся, подмигнул мне зачем-то по очереди обоими глазами и заявил все тем же тоненьким голоском: «Мы встречаемся, чуваки». Чуваки в лице Олега, Алсу и Карла, который смотрел на мое тело и, кажется, не понял смысл этого сленгового обращения, явно удивились. Меня тоже настигло чувство, похожее на искреннее недоумение, смешанное с желанием душить. «Вот же енот Адольфыч! Даже в чужом теле его мерзкая натура проявляется. То есть ты убежала? Начала была Алсу. В моих кедах! Встрял Олег, и я только заметила, что обут он был в обувь Дана. Видимо, подруга не разрешила бежать ему босиком. К нему? Кивнула на меня Алсу. Я просто опаздывала на встречу с любимым, потупил взгляд Зарецкий. Издевается скотина. Дело в том, что это было спонтанное решение. Не смогла промолчать и я, возмущенная до предела. Мы совсем недавно поняли, что друг без друга нам будет тяжело. И я не кривила душой. После того, что с нами произошло, мы должны быть вместе как неразлучники, если хотим вернуть все обратно. По крайней мере, мне так казалось. Отпускать Ярика от себя я не собиралась до тех пор, пока он не вернет мне мое тело. Сегодня ночью поняли. Зачем-то уточнил Зарецкий и хихикнул. Подленько так. Это был просто разговор, поспешила вставить я, но поняла, что друзья думают иначе. Ты такой классный, широко улыбнулся моими губами Зарецкий. Мне так понравился наш разговор. Мне все сильнее хотелось его треснуть. Кровь в венах закипала, и несмотря на то, что кровь была чужой, ярость я испытывала собственную. Карл приподнял бровь, видимо, не совсем понимая, что происходит. Алсу потрясенно молчала. Даже Олег не находил, что сказать, только улыбился. Мол, наконец и Наська нашла себе парня. Убогого, конечно, но хоть какого-то. Теперь может в волю тиранить его. «Мы вам помешали», — раздался в лесной тиши спокойный голос Карла, который сориентировался первым. «Это не входило в наши планы. Прошу извинить, Анастасия, мы всего лишь волновались за тебя», — добавил он уже на немецком. И поняла его только я. Он смотрел на мое тело, чуть склонив голову на бок, как-то странно, с интересом, которого раньше в его темных пронзительных глазах не было. Вернее, этот интерес был иным, дружеским, едва заметным, к моей досаде. Теперь же что-то поменялось. Зарецкий, кажется, это чувствовал и старался не смотреть на немца. Однако мне было не до взглядов Карла, и тем более не до его планов. В теле Ярослава я вообще ничего не чувствовала к немцу, и думаю, это было закономерно. «Тогда мы, пожалуй, пойдем», — решила Алсу. Зарецкий закивал, и я облегченно вздохнула. «Обидишь нашу Настю, тебе конец», — сообщил мне, дружелюбно улыбаясь, темные силы, и для наглядности провел большим пальцем по шее. Карл едва заметно улыбнулся, заставив Зарецкого брезгливо поморщиться и уткнуться взглядом в землю. И пошел вместе с друзьями обратно к базе отдыха. Алсу несколько раз оглянулась, кажется, хотела вернуться, но Олег потащил ее дальше. Мы вновь остались вдвоем в окружении деревьев и разнотравья. Долго молчали, и наши взгляды вновь были устремлены друг на друга. Смотреть на саму себя со стороны казалось причудливым сумасшествием, изысканным и болезненным. Нужно было отвести взгляд, упереться им в землю или безразлично смотреть в высокое небо с сорванными облаками, но я завороженно смотрела на саму себя. Не знаю, как это выглядело со стороны, наверняка странно. Зарецкий таращился на меня ровно с теми же чувствами, что и я на него. «Идиот», — с чувством сказала я наконец. «Дура!» — не остался в долгу парень. «Зачем ты разыграл этот спектакль?» — сердито спросила я. «Чтобы твой ненормальный дружок меня не побил. То есть уже тебя!» — поправился Ярослав. «Мне мое тело жалко, знаешь ли». Я фыркнула. «А в коттедже в драку влез, потому что мое тело не жалко?» «Своим неуместным сарказмом ты душишь все мои душевные порывы», — отозвался Зарецкий. «Да и немец твой меня бесит. Теперь я, кажется, знаю, что такое раздевать глазами». «Что ты несешь?» — устало возмутилась я. Интерес во взгляде Карла, однако, все еще помнила. «Между вами же ничего нет?» — запоздало забеспокоился Зарецкий. «А то вдруг он из ревности тебя разделает. То есть мое тело. А я не хочу до конца жизни в твоем сидеть. Мне, знаешь ли, это...» — ткнул он себя без стеснения в грудь. «Мешает». «Сильно?» Фальшиво посочувствовала я. «Да, непривычно. Как будто бы впереди что-то привязали», признался Яр и нервно повел плечами, опустив подбородок и уныло глядя на грудь. «Радуйся, что у меня не пятый размер», — злорадно ответила я. «А то бы вообще к земле клонило, ходил бы скособоченный». «Невероятные шутки. Аж черти из глаз посыпались», — отозвался Зарецкий. «Между прочим, твое тело мне тоже не нравится. И тоже мешает». «Что тебе-то мешать может?» «Хотя...» Его задумчивый взгляд переместился куда-то в район пояса. Он даже потер совершенно мужским жестом мой подбородок, но, поймав мой взгляд, благородно промолчал. Я тяжело, почти жалобно вздохнула. «Кстати, где стеснение по поводу того, чтобы я не лапал твое тельце?» — поинтересовался Зарецкий. «Ты еще скажи тушку», — фыркнула я. «Кажется, наши препирательства возвращали нас к прежней жизни, напоминая, кто мы есть и кем друг другу приходимся. Это было единственное, что мы могли вернуть». «Не суть». «Не вижу смысла», — продолжала я. «Если тебе захочется полапать меня, ты это сделаешь. С другой стороны, я не хочу, чтобы мое тело заросло грязью. Да и в туалет тебе придется ходить». Пришлось признать мне, потребность как-никак. «Тебе тоже», — злорадно сообщил Ярослав. «Придется поделиться опытом, да, Настенька?» Я сглотнула. Такая перспектива пугала. Коленки вновь задрожали. Что делать-то? «Все хорошо, Настя. Все хорошо. Это всего лишь человеческая биология, без каких-либо подтекстов. Это твое временное тело. Твое, не его. Все хорошо». Я сама себе лгала, отлично это понимая. Ничего хорошего в этой ситуации не было. Зарецкий, поняв мое состояние, засмеялся. И его смех был нервным, с какими-то истеричными нотками, которые я раньше в себе не замечала. Как будто бы вместе со смехом из Зарецкого выходили отчаяние, злость и страх. «Я представляю тебя по утрам», — говорил он сквозь заливистый смех. «Что ты будешь делать? Умора! А если девчонки... Боже, не могу! Как представлю!» Он едва ли не пополам согнулся от нового приступа смеха. Мне ничего представлять совершенно не хотелось. Хватило того, что есть, и я мрачно взирала на Зарецкого. «Давай обойдемся без твоих влажных фантазий. Мы должны избавиться от этого», — твердо сказала я, стараясь держать себя в руках. И как назло в голову полезли мысли о том, как Ярослав в моем теле будет принимать душ. «Как можно скорее». «Чтобы избавиться, мы должны понять, что с нами случилось», — резко замолчав, сказал Ярослав. Он, как гопник, сел на корточки, не заботясь о том, что подол ночной рубашки подметает землю. «Вспоминай, что было. Что произошло?» «Ничего. После нашей встречи ничего», — твердо сказала я. «Все было как обычно. Я вернулась, посидела с друзьями, выпила вина. Пошла спать в нашу с Раджи комнату». «У нее неплохая мускулатура», — тотчас отметил Зарецкий, который, как выяснилось позднее, проснулся вместе с Ранджи в одной кровати. «Будешь приставать к моим подругам, огребешь», — пригрозила я ему кулаком, и только тогда заметила на правой руке кольцо, но не придала этому значения. «Если твой немец будет ко мне приставать, огребет в двойном размере», — сообщил Зарецкий, глядя на меня снизу вверх. «Кстати, наверное, это он нас проклял», — вдруг резко поднялся он. В его, моих глазах сверкали искры страха. На какое-то мгновение мне даже показалось, что их чистый серый цвет несколько преобразился. В нем появился слабый зеленоватый оттенок. «В смысле?» — не поняла я. «Я видел его в лесу вчера ночью, когда ты меня кинула», — возбужденно сообщил Ярослав. «Я пресекла глупость», — возмущенно ответила я, вспомнив вчерашнее. «Мы бы оба жалели, если...» «Да какая сейчас разница?» — перебил меня Зарецкий и несколько сумбурно поведал о том, что произошло с ним после того, как мы расстались. О том, что Карл занимается некими энергетическими практиками, я не знала. Честно сказать, я всегда считала его рационально мыслящим и очень логичным человеком, который хорошо разбирается в литературе, истории и философии, но далек от всего, что связано с эзотерикой и оккультизмом. А теперь выясняется, что он занимается некими практиками. Но, может быть, именно он в курсе того, что происходит с нами? «Давай скажем ему, что у нас проблема», — предложил Яр нехотя, пиная какую-то корягу. «Только через мой труп», — покрутила я пальцем у виска. Длинные волосы, плавно ложившиеся мне на плечи и спину, пропали, и без них, с короткой прической, я сама себе казалась более уязвимой. «Почему ты всегда со мной споришь?» Рассказывать кому-то, тем более мужчине, который мне вроде как нравился, не хотелось. И я все еще не была уверена, что просто не потеряла рассудок. «Ты понимаешь, что нас примут за сумасшедших? И просто сдадут в дурдом?» – прошипела я. «А сидеть до конца жизни в желтых стенах, обколотая нейролептиками, я не собираюсь». «А что, если твой Карлито знает, как нам помочь?» – рассердился Ярослав. Его вновь охватила жажда действия. С поцелуем не вышло, значит, надо действовать по-другому. И я понимала его. Им двигал страх. Мною тоже. «Он не Карлито», — жестко ответила я. «И как ты себе это представляешь? Подходишь к нему и спрашиваешь, «Дорогой Карл, вы случайно не знаете, как попасть обратно в свое тело, а то я тут улетел и сижу в теле Анастасии? Или как?» Зарецкий высокомерно взглянул на меня. Телами-то мы поменялись, но его фирменный взгляд остался при нем. «Пойдем окольными путями. Я могу просто поинтересоваться между делом, не слышал ли он о подобном... феномене», — поморщился Ярослав. «Ладно», — скрипя сердце, согласилась я, не видя больше альтернатив и не видя смысла спорить. «Пойдем. Ты спрашиваешь. Если я буду рядом с тобой, это не покажется ему подозрительным?» «Покажется», — чуть подумав, ответил он. «Но я не хочу оставаться с ним наедине». В его голосе появилась брезгливость. «Я буду неподалеку», — успокоила я парня. «Придем к моим друзьям, скажем, что встречаемся. Ты завяжешь с ним разговор, только молю тебя осторожно, чтобы Карл ничего не заподозрил и друзья тоже». Ярослав кивнул, небрежным жестом убирая с лица волосы. Пришлось помочь ему. Я вновь собрала пряди назад. «Пока мы не вышли к людям, давай-ка кое-что обговорим». «Что?» — удивился он. «Три правила», — твердо сказала я, приподнимая руку и загибая по очереди чужие длинные пальцы. «Это три гаранта нашей безопасности, Злорадский. Первое. Никто из нас никому и ни при каких обстоятельствах не должен рассказывать о том, что случилось. Только по обоюдному, четко выверенному решению. Второе. Мы должны держаться вместе до тех пор, пока не вернемся обратно. Это благоразумно. Третье. Каждый из нас должен притворяться другим с предельной точностью и осторожностью. Нам не нужны подозрения и, как следствие, психиатр. После того, как вернемся домой, будем учиться быть друг другом». «Если бы люди стали словами, ты была бы словом «должен». Со вздохом отозвался Зарецкий, который, в отличие от меня, видимо, уважал анархию во всем, а структурировать не умел даже собственные мысли. «А ты бы стала олицетворением слова «косяк», — фыркнула я. «Значит так. Возвращаемся, ты переодеваешься и приводишь себя в нормальный вид. Я, на правах твоего парня, эта фраза показалась мне сумасшедшей, буду рядом. И ты поговоришь с Карлом. Время до вечера. Вечером мы уезжаем». «Мы тоже», — отозвался Ярослав. «Поедем вместе?» «У нас нет в машине свободных мест», — нехотя признала я. «У нас вроде бы тоже». «Или есть. Поедешь с нами?» «Твою мать!» — выругался Зарецкий, поняв, что сказал. «Я поеду с вами. То есть я, ты, Ван и Женя. Шейка пересажу. Он твоей подружкой с классными ножками интересуется. Думаю, поменяется». И мы направились к базе отдыха. Я шла впереди широким непривычным шагом, размахивая руками, а Ярослав семенил за мной. «Господи!» — кряхтел он. «Если бы я знал, как тебе тяжело живется, относился бы к тебе гуманнее». «Аналогично», — недовольным голосом сообщила я и едва не споткнулась. С координацией у Зарецкого было плоховато. «Не иди так быстро, я не успеваю!» — возмутился он. «Хватит ныть», — обернулась я. На минуту он замолчал, а потом опять продолжил трагическим голосом. «А если мы навсегда так останемся?» «Не останемся», — твердо ответила я. «Я не хочу вечно быть тобой», — законючил Зарецкий, озвучивая и мои страхи. Я нашла в себе силы промолчать и ничего не говорить в ответ. Лишь крепче стиснула зубы. Мы вышли из леса и взяли курс на коттедж, где остановились мои друзья. Честно говоря, я не думала, что Карл что-то знает о переселении душ и вообще интересуется эзотерикой, а мысль о том, что именно немец виноват в случившемся с нами, только смешила. Но Ярослав был прав, мы не должны упускать любой шанс. На берегу было шумно и солнечно. Всюду слышались голоса, у кого-то в открытой машине играла музыка. Мелодичный прилипчивый хит лета, а сквозь нее не в попад пробивались гитарные аккорды. Впереди за одинокими соснами виднелась озерная синева, блестящая под акварельным голубым небом. По озеру медленно плыли несколько лодок, их можно было брать на прокат. Солнце грело лица и нежилось, терлось о ноги, как большая прозрачная кошка. Идиллия. Но не для нас. Мы шли и напряженно молчали, каждый думая о своем. И чем больше приближались к озеру, тем звуки гитары становились все четче и четче. Кто-то ловко перебирал струны, и мелодия оказалась смутно знакомой. Манящей. В какой-то момент, когда мы вышли на пыльную дорожку, огибающую озеро, я вдруг увидела на берегу женскую тонкую фигуру, по плечам которой струились роскошные волосы. Хозяйка базы отдыха, все так же облаченная в длинное белое платье, сидела на поваленном старом дереве, опустив ноги в желтеющую траву, и играла на гитаре, задумчиво покачивая головой из стороны в сторону. Она увидела нас и, на мгновение прервав игру, помахала рукой, широко улыбаясь. Я хотела было поздороваться в ответ, как меня вдруг словно по голове ударило. «Джульетта! Она снилась мне сегодня!» Сновидение, о котором я совершенно забыла, вдруг вернулось ко мне в мельчайших деталях, как не сновидение вовсе, а вчерашнее воспоминание. И я вспомнила и блестки звезд на небе, и темный пугающий лес, и Джульетту, ведущую меня к озеру, и наш разговор, в котором она призналась, что была ведьмой тоже, и то, как мы входили в теплую воду, и пещеру с огнем, и Ярослава. От этих воспоминаний меня бросило в жар, будто костер горел совсем близко от меня, обдавая жаром. И тотчас по ногам прошелся предостерегающий холодок. «Это... она... она...» — прошептала я, резко остановившись, пораженная собственным сном. Но сном ли все это было? Зарецкий врезался в меня прямо в спину. «Ты о чем?» — не понял Ярослав, хмурясь. «Это она виновата!» — заговорила я взволнованно, глядя на Джульетту. И мне казалось, что она слышит каждое слово. «Кто она?» — как всегда тормозил он. Яр с удивлением глянул на девушку, склонив голову к боку, как собачка, а потом вдруг до него дошло. Я видела, как расширяются зрачки моих собственных глаз. «Точно!» — вдруг выдохнул позеленевший Зарецкий. Видимо, Джульетта успела присниться и ему. Он громко произнес еще одно слово, неприличное, но выражающее весь спектр его эмоций. Я добавила не менее выразительный эпитет, и мы, переглянувшись, не сговариваясь, ринулись к Джульетте. Она даже и не думала убегать. Сидела со спокойным лицом и улыбалась. Кажется, ей было весело. «Как спалось?» — совершенно издевательским тоном спросила Джульетта, видя, как мы на всех парах приближаемся к ней. «Тут чудесно дышится». «Верни все обратно», — потребовала я, тяжело дыша. «Немедленно». «Если хочешь жить», — кровожадно добавил Ярослав. Ноздри у него трепетали. «Вы о чем?» — отложила в сторону гитару Джульетта и встала, потянув худые изящные руки к солнцу и разминая мышцы. В серо-зеленых глазах ее плескалось веселье. Никакой настороженности и страха. «Ты все прекрасно понимаешь», — змеей прошипел Зарецкий. «Верни нас обратно, сейчас же!» У него вырвалась еще пара непечатных выражений, одно из которых я, как филолог, слышала впервые. «Вспомнили?» — склонила на бок голову Джульетта. «Как интересно!» Она явно понимала, что мы имеем в виду. «Интересно?» — едва ли не дышала я огнем ярости. Зарецкий рядом тоже едва не взрывался от возмущения. «Ты понимаешь, что ты натворила? Ты знаешь, что мы чувствуем? Ладно, я всего лишь один сюрприз. А у этого, ткнула я в плечо Ярослава, целых три. Парень скривился, как от лимона. Джульетта прыснула со смеху, прикрывая ладонью рот. Ох уж эти древние артефакты. Непонятно, к чему произнесла она. А почему вы решили, что это сделала я? Господи, дай мне выдержки. Я ее сейчас задушу.